ядерного космического средства. Но Белый дом отверг это разумное послание. После проведения испытаний Асад послышались решительные голоса осуждения. Среди них был и голос члена Палаты представителей Брауна, который предостерег об опасности милитаризации космоса. Помимо истребителей F-15, для военного освоения космоса хотят использовать и самолет «Слон» Boeing 747. Его технические качества привлекли внимание стратегов милитаризации космоса, и они включили «Слона» в арсенал оружия «Звездных войн». Генералы предложили поднять в воздух боевой космический летательный аппарат, который будет установлен на фюзеляже лайнера Boeing 747, и который затем с помощью собственных ракет выйдет в космос и выведет свой груз на низкую околоземную орбиту. В общем сценарии разрабатываемых в Соединенных Штатах Америки планов ядерной войны есть ряд фрагментов. Это не только развертывание баллистических ракет, подводных лодок с ракетами «Трайдент» на борту, запуск военных спутников. В воздушное пространство над землей предполагают перенести командные пункты. Туда же в момент критической ситуации намерены запустить и руководство Соединенных Штатов Америки. Этот летающий Белый дом, который, как сообщил американский журнал Newsweek, явится воздушным командным пунктом для президента в чрезвычайной обстановке, планирует разместить на борту того же Боинга 747. Он будет снабжен упроченной защитой, чтобы мог выдержать воздействие электромагнитного излучения, возникшего при взрывах ядерных устройств на больших высотах. Все это, конечно, рецидив военной паранойи, безумство игры в космические войны. Но одно здесь верно. Боинг 747 выбран генералами Пентагона как самый современный воздушный лайнер Соединенных Штатов, снабженный самым надежным навигационным оборудованием и, естественно, гарантированный от того, что он может в этих чрезвычайных обстоятельствах сбиться с курса. Но не только Калифорнию взял на прицел военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Она важнейший его плацдарм. Однако рассредоточение военной индустрии происходит и по другим американским штатам. В такой стратегии движения милитаристского бизнеса его заправилы видят многие цели. Помимо главной — выкачивать миллиардные прибыли, военно-промышленная элита стремится втянуть в орбиту своего господства местную власть, а также делегированных от штатов в Конгресс законодателей. Не секрет, что для избрания губернатором или в Сенат нужны большие средства. Корпорации же через свои лоббистские центры, так называемые комитеты политических действий, обладают возможностью широко финансировать избирательные кампании, подбирать нужных людей, которые бы, в свою очередь, под законодательными куполами протаскивали нужные им программы. Ведется и психологическое наступление, когда население штатов, где растут военные заводы, пытается убедить в том, что появление этих предприятий выгодно ему, поскольку они увеличивают занятость, дают новые рабочие места. Прибегают и к такой уловке в интересах среднего американца, дескать, когда у него в штате строится крупное предприятие, поскольку основной налог в федеральный бюджет будет в таком случае взиматься с монополий, а не из их кармана. Однако новая налоговая реформа говорит как раз об обратном. Сверхсовременные сферы производства, а к ним прежде всего относятся концерны «Звездных войн», той же Калифорнии, вообще не будут подвергаться налогообложению в целях стимулирования прогресса развития экономики страны. Так действует военный бизнес. Таковы лишь некоторые штрихи к его тактике, истинный смысл которой он стремится скрыть от американской и мировой общественности. В то время как в Калифорнии только раскручиваются конвейеры